Стены тронного зала украшали гобелены из перьев и расписные панели. Никаких других предметов обстановки, кроме трона, низких табуретов для посетителей, достоящего непосредственно перед Юйтлатуани низенького стола из черного оникса. На столе этом поблескивая покоился белый человеческий череп. Я не увидел. Этот череп, уж не знаю, чей он, всегда держал здесь мой отец, постящийся койот, пояснил правитель, проследив за моим взглядом. Возможно, это череп какого-нибудь врага, его поместили здесь, как напоминание о торжестве. Или же череп умершей возлюбленной служил отцу воспоминанием об утрате. Не знаю, почему он хранил его, но не исключено, что по той же причине, что я сам. И что же это за причина, владыка глашатый? В этот зал издавна являются послы, которые угрожают нам войнами или предлагают договориться о мире. Сюда приходят обиженные, дабы я восстановил справедливость, и челобитчики, просящие о милостях. Когда эти люди обращаются ко мне, их лица искажаются гневом, омрачаются невзгодами или озаряются улыбками, изображающими фальшивую преданность. Так вот, внимая словам всех этих посетителей, я предпочитаю смотреть не на их лица, а на этот череп. Но почему, мой господин? Только и смог я сказать. Да потому что это есть единственно чистое и честное человеческое лицо, без какой-либо маски, без лживой личины, скрывающей вероломство. Лицо, не искаженное ни страхом, ни подобострастием. Лицо, на котором навсегда запечатлена ироническая усмешка над суетной озабоченностью каждого человека, насущными сиюминутными потребностями. Когда посетитель умоляет меня немедленно вмешаться, я нарочно тяну время, скрываю свои чувства и порой выкуриваю покуитль, а то и два, глядя на этот череп. Он напоминает мне о том, что слова, которые я произнесу, вполне могут пережить мою бренную плоть, что, воплотившись в указы и законы, они могут просуществовать очень долго, а значит, я не вправе изрекать их, не оценив все возможные последствия, как для тех, кто живет ныне, так и для тех, кому предстоит жить в грядущем. Ай-ё! Сей череп нередко остерегал меня от необдуманных решений, которые я мог принять в порыве чувств. Несаоль-Пилли перевел взгляд с черепа на меня и рассмеялся. И даже если некогда эта голова принадлежала болтливому идиоту, то, как ни странно, в качестве молчаливого мертвеца он оказался бесценным мудрым советчиком. «Мне кажется, мой господин, — заметил я, — что даже самый мудрый советник может быть полезен лишь тому, кто и сам достаточно мудр, чтобы внимать советам и понимать, что он в них нуждается. Я принимаю это как похвалу, Кивун, и благодарю тебя». Но скажи, мудро ли я поступил, привезя тебя сюда с Шалтокана? Как я могу судить об этом, мой господин? Мне ведь неизвестно, зачем это было сделано. Видишь ли, еще во времена постящегося Койота город Тескока прославился как центр знаний и культуры. Но это не значит, что он сам по себе останется таким навеки. В самых благородных семьях могут рождаться болваны и бездельники. За примерами далеко ходить не надо. Такие есть среди моей собственной родни. Поэтому мы не стесняемся привлекать таланты отовсюду и не чураемся даже вкраплений иностранной крови. Ты показался нам человеком одаренным и многообещающим, а потом оказался в Тескоко. Придется ли мне здесь и остаться, владыка глашатый? Это будет зависеть от тебя, от твоего тонали, от обстоятельств, которые никто не может предвидеть. Однако твои учителя отзываются о тебе с похвалою. Поэтому я думаю, Кивун, что тебе предстоит принять более деятельное участие в придворной жизни. Мой господин, я всегда надеялся, что мне представится возможность отблагодарить тебя за великодушие. Правильно ли я понял, что смогу принести тебе пользу, ибо на меня будет возложено некое задание? Да, если, конечно, оно придется тебе по вкусу. За время твоего недавнего отсутствия я взял себе еще одну жену. Ее зовут Чалчиуненетль, жадеитовая куколка. Я промолчал, несколько смущенный столь неожиданным и вроде бы не имевшим ко мне никакого отношения заявлением. Правитель, однако, продолжил.